Здесь сказано, что... Ой, перевод Пикачу. Джуни Хараджа правил этой планетой в течение 36 тысяч лет. В наслаждение он исчерпал последствия своей благочестивой поступки, а благодаря аскезам вел на нет последствия своей игры. Пруву Махараджа правил этой планетой в течение 36 тысяч лет. В наслаждение он исчерпал последствия своих благочестивых поступков, а благодаря аскезам свел на нет последствия своих грехов. Комментарий у Божественной Милости Шри Шримадачи Бхактивиданта Сарасвати. Здесь сказано, что Пруву Махарадж правил миром на протяжении 36 тысяч лет. Это значит, что он жил в Сатья-юге, когда продолжительность жизни людей достигала 100 тысяч лет. В следующей юге, третьей юге, она сократилась до 10 тысяч лет, а в два параюгу она составляла всего 1000 лет. В текущий век, кали-югу, люди живут не более 100 лет. От юги к юге продолжительность жизни человека сокращается, его память слабеет, люди постепенно утрачивают милосердие и другие хорошие качества. Поступки человека бывают двух видов – благочестивые и греховные. Благочестивые поступки дают человеку возможность изведать высшие материальные наслаждения, а греховные поступки влекут за собой жестокие страдания. Но преданный одинаково равнодушен как к наслаждениям, так и к страданиям. Когда дела его идут хорошо, он понимает, что это постепенно истощается запас его благочестивых поступков. А когда приходит череда страданий, он также осознает, что таким образом он расплачивается за свои грехи. Преданный безразличен и к наслаждениям, и к страданиям. Единственное, чего он желает, это преданно служить Господу. Шримад Бхагаватам сказано, что преданное служение не должно никак зависеть от материального счастья и материальных страданий, а притихата. Преданные совершают определенные аскезы, они постятся на Экадыши и в другие постные дни, не вступая в недозволенные половые отношения, не употребляют одурманивающих средств, не участвуют в азартных играх и не едят мясо. Таким образом, они освобождаются от последствий своих прошлых греховных поступков и жизни. И поскольку они занимаются преданным служением, самой благочестивой деятельностью, наслаждения сами приходят к ним без дополнительных усилий с их стороны. Шатрим шадварша сахасрам шашаса кикшити мандалам Пагайкун якшаям курвана бхогаяшу шаям. Тру Махараджа правил этой планеты в течение 36 тысяч лет. В наслаждениях он исчерпал последствия своих благочестивых поступков, а благодаря аскезам свел на нет последствия своих грехов. Помогиан Гимирам Натягирам Джинашам Гияча Чунайтам Гината Ишма Шри Гуру Вену Маха Нама Ом Вишна Брая Кришна Пришная Бзутали Ишри Мати Минам Джина Свами Кинамине Анахда Брая Шана Прапарас Кришна Ишам Киртана Правдита Самма Хати Гуру Вену Маха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гранатара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Указывает на то, что все эти события происходили в Сатья-юге. В Сатья-юге почти порог, говорится, что в Сатья-югу порог почти отсутствует. Но так или иначе, поскольку все это у нас в мире происходит, человек навлекает на себя как бы неприятные, так и неприятные. Уже так или иначе он действует, ошибается, поскольку каждый живой существо наделено четырьмя дают обману, витали обману. Продают обману. Таким образом, даже статья юга, так или иначе, живые существа попадают под двойственность этого материального мира, то есть наслаждаются и страдают. В этом стихе говорится, что Прума Махарадж в наслаждениях он исчерпал последствия своего благочестивого поступка. А путем аскет прекратил духовный поступок. И Прабхупада дает вот этот комментарий. Хотя эти комментарии, смысл этого комментария практически прослеживается во всей Бхагавад-гите, во всем Шримад-Бхагаватам, везде. Природа, страдания и наслаждения, и каковы взгляды, каковы взаимоотношения преданного с тем, что с ним происходит. Прабхупада говорит здесь. Благочестивые поступки дают человеку возможность изведать высшие материальные наслаждения, а греховные поступки влекут за собой жестокие страдания. Но преданный одинаково равнодушен как к наслаждениям, так и к страданиям. Когда дела его идут хорошо, он понимает, что это постепенно истощается запас его благочестивых поступков. А когда приходит черед страданий, он также осознает, что таким образом он расплачивается за свои грехи. Вот насколько я вижу, насколько я знаю, что происходит с преданными, то практически, что такое благочестие? Благочестие – это наличие какого-то определенного запаса праведных поступков, которые позволяют человеку притягивать и попадать в гуну благости, в гуну благости. Когда человек находится в гуне благости, у него есть разум, есть мудрость. То есть он может эти знания до какой-то степени реализовывать, понимаете, до какой-то степени. Но поскольку нету хорошего запаса благочестивых поступков, то люди, они даже сложно понимают, что на самом деле с ними происходит. И они склонны, что такое впадать в иллюзию, думать о себе так, кем ты не являешься. И когда им приходит наслаждение, они мнят о себе, они там такие велики, потому что пришли наслаждение. Когда приходят страдания, они начинают винить других, что якобы эти страдания, причиной этих страданий являются какие-то другие люди, какие-то другие обстоятельства. И когда приходит наслаждение, они радостные, а когда приходят страдания, они сокрушаются. И это как раз природа преданного служения, когда человек на самом деле предан Господу, то он получает это понимание. На самом деле природа наслаждения и страданий, у них нет никакой разницы. Все это качество материальной природы, качество материальной энергии. И человек в равной степени сосредоточен на преданном служении. И вот здесь описано, что Срова Махарадж он исчерпал наслаждение, и аскезами он гасил греховные поступки. Сжег. Ну и в процессе своей жизни он гасил. Что это означает? Что Срова Махарадж всегда совершал преданное служение, независимо от того, наслаждался он или страдал. Он всегда совершал, то есть он понимал природу преданного служения. Это третий стих. Сначала говорится, что он очень почитал преданных, сам был преданным, неустанно служил Кришне. Точно так же и в нашем случае. Очень много приходит всяких реакций, поскольку это сати-юга, даже в сати-юга природа страдания и наслаждения существует. Но в кали-югу такой век деградации, когда Прабхупада здесь пишет, практически никто не обладает никакой благочестивостью. Он говорит, что стать ее, он перечисляет, что люди живут не более 100 лет. От юги к юге продолжительность жизни человека сокращает, его память слабеет, люди постепенно утрачивают милосердие и другие хорошие качества. То есть в кали-югу практически качество хорошего утеряно. И люди в основном, то есть они получают страдания. но не понимая источника причины этих страданий, они склонны неправильно действовать. Они впадают либо в уныние, либо начинают бороться с этими страданиями, еще больше запутываются. И поскольку они борются неправильным образом, то они еще больше запутываются в длинных сетях этой кармы. Любой здравомыслящий человек, говорится, шастра, который хочет избавиться от страданий, он должен встать на путь преданного служения. Любой здравомыслящий человек. И Махапрабху говорил, что все страдают, и я пришел спасти их. Все должны сказать Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Рам, Рам, Хари Хари. Все должны посвятить свою жизнь преданному служению. И тогда все страдания исчезнут. Понимание вот этого положения, что страдания и вот это счастье, несчастье, страдания и наслаждение эфемерно, то есть временно, оно приходит по мере очищения. Пока человек не проходит определенного очищения с помощью воспевания святого времени, соблюдения принципов Сахиского Падыша, то он не может сжечь последствия греховных поступков. А когда последствия греховных поступков не сожжены, человеку очень сложно совершать преданное служение. Он практически не получает внимания, он того, того, всего. Очень сложно ему действовать. Но какова же природа в этой жизни? В Шримад Бхагаватам есть такое описание, что если человек, если преданный Господу, совершает все-таки греховный поступок, который является следствием его прошлого греховного действия, то на самом деле продвинутые личности они не обращают внимания на то, что этот человек совершил. Даже если он совершает какой-то очень греховный поступок. Но если они знают о его сильной привязанности к Господу, о его преданности, то говорится, что там, где Садева Видури говорит, что никто не должен даже ссылаться на этот греховный поступок в отношении с этой личностью. Если человек на самом деле предан Кришне, и он совершает самый гнусный поступок, самый гнусный, нарушает что-то или еще что-то, то никто не должен обращать даже на это внимание, поскольку преданность этого человека не подлежит никакому вниманию. И Весадева объясняет природу, что преданный в этой жизни, он заработал преданность, он предался Кришне, но поскольку он еще не сжег последствия своей прошлой греховной деятельности, он может так или иначе прибегать к каким-то греховным поступкам. Но Весадева сразу объясняет, что преданность такого человека должна стать вне сомнений. И его духовный учитель должен подчеркивать, что этот человек, преданность этого человека вне сомнений. Он должен получать все благословения Садева. Тогда отношение к этому преданному должно быть, то есть никто не должен даже заострять свое внимание на поступок этого преданного. И он даже совершает какие-то духовные действия. Вы помните, да, вот, допустим, Билла Мангала Сантур, да, там, с проституткой связался. И то, что он был чистым преданным, он не подлежал никакому сомнению. Никто не сомневался никогда. И все, кто его видел, они сразу понимали, что это великая личность, что это преданность. И даже эта проститутка, которая с ним была в взаимоотношениях, она понимала, что он чистый преданный. Хотя он даже с ним занимался сексом, там, она понимала, что он чистый преданный. Поэтому есть очень много таких положений, говорится, что человек, который достиг уровня хавы, любви к Господу, уже в любви находится, то он тоже может совершать какую-то греховную деятельность, но то, что те, кто являются специалистами преданного служения, они могут видеть, что преданность его на самом деле очень велика, и что Кришна он забирает, сжигает. В Кали-Югу на самом деле люди они не обращаются к Богу, они лицемерны. Если даже они пытаются что-то сделать, то они искусственно удерживают чувство от этого объекта. На самом деле они все время падают. Поэтому сила воспевания святого имени, это звуковая вибрация, очень важна в деятельности преданного служения. Так или иначе, не каждый может принимать в сердце процесс преданного служения. Не каждый может принять в сердце практику, тем более сразу. И на самом деле существует несколько категорий живых существ. Одни просто не видят выхода, вообще никакого выхода, они просто предаются Кришне. В Кали-Югу, как правило, люди там или какой-то еще, почти никто не предается. Это редкие единицы, кто на самом деле ищет мудрость. но поиски мудрости все равно так или иначе связаны со страданием. То есть человек видит, что все, что, все кругом стареет, умирает, страдает, и он начинает заниматься поиском. Что такое наслаждение, природа наслаждения? У всех у нас разные кармы. Никто сейчас не может сказать, что он такой чистый преданный, что все такое. Кришна уже лично занялся так. Так или иначе, нам решают последствия наших экологических поступков прошлого, и также мы получаем за свои прошлые поступки какие-то определенные чувственные наслаждения. Но в чем смысл? Как мы можем нейтрализовать? Когда приходит природа наслаждения, не знаю, что эти реакции за благочестивые поступки в форме наслаждения, то человек, он очень довольный, он радуется, он гордится тем, что все-таки ему пришло. Иногда он все это присваивает себе, может думать, что я такой благочестивый. Но когда приходит реакция, он тут же впадает в уныние. Тут же впадает в уныние. И вот это понимание череды наслаждений и страданий практически в Кали-Югу отсутствует. Даже люди, которые читают книги, изучают это, шастры, все такое, они не понимают, что на самом деле никто невинно не страдает. Ни одно живое существо невинно не страдает. Кроме тех личностей, говорят, он был чист, он был невинен. Он был чист, он был невинен. Да, это такова природа этой личности, которая... Но в одном комментарии Прабхупада пишет, что все, что произошло там с одним мудрецом, он был невинен. Но он говорит, причина того, что происходит с живым существом, почему? Потому что он здесь. Он так или иначе приходит сюда. И он говорит, он уже заранее должен понимать, что в этом материальном мире он будет получать проблемы. Он будет получать материальные проблемы. Прабхупада пишет, что этот материальный мир специально создан, чтобы кто-то получал здесь проблемы. Каждое живое существо получало здесь проблемы. И оно осознало, что здесь находиться невозможно. Не нужно здесь находиться. Прабхупада всегда говорил, что материальный мир — это не место для джентльменов. Материальный мир — это место для бойцов и негодяев. Так или иначе, и какие-то возвышенные личности, пожелания Кришны приходят, чтобы давать здесь сознание Кришны, сознание Бога на том или ином уровне. Таким образом, нужно очень хорошо осознать, что человек, попадая на свои участивые поступки и приходит наслаждение, он должен осознавать, что это наслаждение кончится. Это наслаждение закончится. Рано или поздно будет закончиться полностью. И тогда люди будут полностью реакция. И полностью. Помните историю, что да, царь его спрашивает, что хочешь сначала получить? Греховный поступок? Реакция или греховный поступок? Или благочестивый? Я сказал, сначала хочу для греховный. Он подумал, сейчас я дожду греховный, а потом будет только наслаждаться. А то так не очень интересно. Сначала наслаждаюсь, а так потом бах. И он такой подумал, подумал, поразмышлял, сказал, нет, я хочу сначала наслаждаться. Ну хорошо, и сделали его ящерицу в колоду. Вот. Что дальше? Вытащили его? И что? А потом оттуда? Обратно туда. Довольно? Ящерицу обратно. Так или иначе, живое существо манипулирует даже тем, чтобы сначала получить на греховные поступки или благочестивые поступки, никак не может вырваться в эту глазу греховных и благочестивых поступков. Оно все время говорит, вот давай получим такое, нет, давай сначала это, и думай, что оно перехитрило карму. На самом деле ничего этого не происходит. Поэтому Прабхупада говорит, что нужно встать на путь преданного служения. Этим только можно победить все эти проблемы. И только на милости Господа. То есть милость Кришны — это самое важное, что человек может получить. Это милость. Как он может получить милость? Это когда Кришна доволен. Что значит доволен? Кришна прекрасно осознает положение Кали-Юги людей. И вот иногда можно увидеть, как преданные страдать начинают. То есть приходит какая-то карма, реакция приходит, и преданные начинают страдать. Очень сильно начинают страдать. И реакции приходят не только вот за прошлые поступки, за эти поступки, в этой жизни. В преданном служении мы совершаем очень много всяких вещей, яги там. И поскольку мы повторяем джапу, эти реакции мгновенно могут быть. Поскольку мы в этом процессе, реакции могут быть не сразу. Буквально через 10 дней могут реакции быть. После поступка. Через 10 дней, через месяц, у кого-то. У нас сколько есть чистота. И на самом деле, когда человек получает реакцию, то это большая милость. Если он умудряется получить реакцию, какие-то поступки сразу. значит, он уже в следующий раз не примет ничего причем. Вы помните это? Когда Харидаса Такура там били на первых площадях, его мать выбежала и стала его защищать. Харидаса Такура сказал, ну, дай мне исчерпать твои духовные поступки, твою карму исчерпать. Если ты сейчас прекратишь это, то я в следующей жизни не буду получать. Поэтому дай мне до конца это исчерпать. Точно так же и в нашем случае. То есть все боятся этих реакций, на самом деле, все боятся. Но бояться не нужно. Это как, так же, как Капила Муни говорит маме, матери своей, что на самом деле смерти не нужно бояться. То есть вот этот страх смерти, это есть то положение, которое не позволяет человеку воспользоваться правильно этой ситуацией. Он боится ее. Когда мы что-то боимся, мы не можем правильно воспользоваться, правильно оценить. Также реакция. Мы очень боимся реакции получить. Мы не знаем их природы. Мы не можем, как Харидаса Такура, у нас нет такой преданности, что принять их как мир и потерял. Как возможность еще раз укрепиться в преданном служении. И на самом деле, когда приходит наслаждение, это тоже возможность укрепиться в преданном служении. Потому что когда природа реакция наслаждения, человек падает. Почему падает? Он начинает наслаждаться, он начинает прекращать свои выполнение своего долга, своих обязанностей. Потому что приходит чувство наслаждения. Когда приходит реакция, тогда он молится. Ну и тоже, когда приходит реакция, он падает. Почему? Он прекращает даже выполнять. Он говорит, о, мама, меня так наругали, как я здесь буду жить, да, как ты на меня все смотрит, я не могу, я тоже держу стыдно, там еще все. И так или иначе, человек будет получать реакцию. Вот, допустим, Сережа совершил поступок, он получит реакцию, он получит то же самое. Получит то же самое и в таком же месте, где он не будет ожидать, что он его получит. Ему будет очень больно, неприятно, но он получит ту же самую реакцию. Это уже 100%. 100%. И от него зависит, насколько он предастся сейчас. Он может сжечь последствия этого поступка. Если он предастся по-настоящему. Не так уже формально предается. Но это тоже важно. Но нужно уже совершать какие-то более серьезные действия. Конкретно я. Но Пада всегда говорит, что кто-то хочет сжечь последствия духовных поступков более эффективно, более быстрее, он должен заниматься санкитом. Что такое санкитом? Распевать и распространять знания. Распевать и распространять знания. Санкитом я. Распространение Кришны Катхи и Святого Имени. Вот они уже собираются, я слышу, три месяца уже они говорят, мы на санкитом, на санкитом. Они не пойдут ни на какую санкитом, потому что они полностью обеспокоены только своей семьей. Что один, что второй. А третий так и тоже непонятно где. Там, сям, туда-сюда. Батрак такой. Ума настроение, батрака находится. Не знаю, когда ты батрачи вышка засовываешь. Так или иначе? Да. А это батраческое сознание, оно в итоге приводит сюда духовный поступок. Поскольку прикосновение в сознании совершенно другое, батраческое, то человек так или иначе все время склонен совершать духовный поступок. Он набирает какой-то темп сначала. Преданном служении, потом у него эта батраческая натура срабатывает, он не знает, куда ее деть, эту батраческую натуру, и в итоге он погружается в общение с другими личностями, поскольку он не имеет преданности, начинает общаться на другом уровне, в итоге очень мгновенно оскверняется, и начинает продолжать греховные действия. Он совершает это греховные поступки, и в итоге он привлекает на себя реакции. И эти реакции проявятся впоследствии. Впоследствии они проявятся. Поэтому природа преданного служения, она связана очень сильно с сознанием. Но с самим внешним проявлением, что человек в храме или он не в храме, это очень сильно связано в первую очередь с сознанием. В каком сознании он совершает ту или иную деятельность. И как он выполняет свои письменные обязанности, даже совершая деятельность вне храма. То есть система сознания Кришны, она не так связана с храмом, как мы думаем. Что вот тех людей надо привлечь в храм, чтобы они в храме сидели, там, читали, с нами тут жили. Там. Нет. На самом деле, идеальная система сознания Кришны – это тогда, когда люди живут по домам и практикуют сознание Кришны дома. И практикуют точно так же, как по да. Ты не знал? Да? Три года ты так еще не знал. Я знал, ты с первого дня приходил. Когда ты книги прочитал, пропал, я сразу же. Ты не знал? Да? Ты не знал? Кто проповедовал? Никто так не проповедовал, никогда. Просто у кого мозгов нет, тот так и понимал этот вопрос. Храмы существуют для людей, как обучающиеся центры, чтобы человек мог обучиться здесь сознанием Кришны и потом заниматься какой-то определенной жизнью. Как правило, 80%, где-то в среднем, 70-80% так или иначе начинают жить жизнью домохозяев. Но пройдя обучение в центрах, да, в храмах и все остальное, они становятся квалифицированными домохозяевами, грехастными. И в 54-50 с лишним лет они спокойно могут оставить семью, передав. То есть они уже квалифицированы, живут в семье. Они по-настоящему грехатские, преданные, они грехатские, они грехометки. Для этого существует храм, для того, чтобы дать возможность людям более эффективно и более быстро прогрессировать в сознании Кришны. И лишь небольшая, незначительная часть преданных остается в статусе брахмачари и принимает обет отречения от мира. И кали-югу практически никто не может принять обет безбрачия, поскольку все уже приходят в духовный прошлый. Поэтому обет безбрачия, это есть несколько категорий брахмачари, это есть такие брахмачари, курсы брахмачари, те, которые никогда ни разу в жизни семьи не сбрасывают. Это вот настоящие брахмачари. Настоящие брахмачари. И такие, у таких людей очень, очень сильные мистические силы. Те, кто ни разу не сбросит семьи, допустим, даже в 20 там, годах, то у этого человека очень сильные мистические силы. Ему совершенно немного, год ему достаточно, чтобы воскресить и начать появляться. Поэтому, а те люди, которые там, начиная поливаться и смотреть, и все с вожделением будут, да, им очень сложно. Им очень сложно. Но это я говорю о природе мистических сил. Но преданность, она не связана с такими факторами, поскольку для одного это связано, для другого не связано. Все больше направлено на то, что человек воспевает святое. То есть все начинается и все заканчивается воспеванием. И вся деятельность, которая существует в преданном служении, она связана с тем, чтобы человека поднять до уровня чистого воспевания. То есть оскорбление, поднять его до неправильного воспевания, с неправильного воспевания до чистого воспевания. Все связано с воспеванием святого. И вот вот эти вот положения живых существ, каким образом они должны действовать, связано, как правило, с их вот этими кармическими реакциями. Вот мы очень часто видим, когда преданные то живут в храме, то не живут, то туда, то сюда, и говорят, им хорошо, они не живут, им плохо, они сразу в храм бегут. И у них такое понимание, это понимание, такая нестабильность, это тоже связано с неофитством. Что такое неофит? Те, которые полностью находятся под воздействием своих кармических реакций. Они все на чувствах построили, поэтому карма их долбит, и они как-то протакиваются. Чтобы этого не происходило, человек должен просто понять, осознать такую вещь. Я должен неосознательно следовать этому процессу, независимо от того, наслаждаюсь я или страдаю. Я должен совершать все строго придерживаться. Таким образом, когда приходят какие-то чувственные наслаждения, человек очень спокойно воспринимает, и когда они уходят, исчерпывают, он остается в том же положении, он совершает преданное служение. И весь концентрирован не на природе наслаждения и страдания, а на природе преданного служения. И это очень важно. Если ум сконцентрирован на природе преданного служения, когда все эти наслаждения и страдания, они проходят в жизни. Потому что его всегда ум направлен на выполнение преданного служения. Жизнь для него изменяется, но все равно совершает преданное служение. Все равно, что бы с ним не произошло. Он встает, обобили его, или обобили его, или что-то с ним произошло. Он встает и, как обычно, он идет, совершает преданное служение. Все он делает, все то же самое. Такова природа. Человек очень сильно предается Кришне, Кришна ожидает, сначала он не предан Кришне, а по крайней мере должен стать преданным процессу. Настолько я должен так делать, так. А сначала должен привязаться к процессу, через процесс. А процесс и Кришна не отлично проводит. Поэтому он Кришну сразу воспринять не может. Поэтому он очень много уделяется вайски бхакти. То есть он просто должен принять вот эти все стандарты, все такое. Потом постепенно в этом процессе он очищается и привязывается к объекту. То есть поскольку это не отлично, Кришна говорит, это понимает, это ощущение, что это он, что это все утренний подъем, джапа, это он, все он. само преданное служение с его правилами, ограничениями, поступками, с его подчинением, все это Кришна. И у человека постепенно на очень высоком уровне приходит это осознание. Что на самом деле это Кришна, что я поклоняюсь там, своему авторитету, что я так себя веду, это все Кришна. Что Кришна и сам процесс преданного служения у меня отлично. Знаешь, да, Кришна, средства и цели, все остальное, методы. И, да? Да. И когда вот это осознание приходит, поэтому говорите, что квалифицированный преданный, он очень дисциплинирован. Он, потому что он понимает, что это все Кришна. Как я захожу, как я там, как я отношусь к преданному, как я в каких взаимоотношениях со своим авторитетом и все остальное. Он понимает, что это все Кришна. Это очень сложно понять на самом деле. Здесь никто этого не понимает. Но это Кришна. Потому что Кришна устроил эту систему святых. Преданное служение не отлично от самого Господа, и он в сердце, и он видит, как ты следуешь ему. И он говорит, это и есть преданное служение, это и есть преданность, как ты следуешь тому, что он тебе говорит. Поэтому он говорит, что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня. Что такое полагаться на меня? На знание Кришны, на его руководство полагаться на меня. А не на свои какие-то мысли, свои измышления, как-то на свои чувства. Мы можем, допустим, приходить, мы можем встать и поклониться. А можем не встать, но не стать Кришной. И это зависит от нашего уровня восприятия, того, что, где мы и что происходит с нами. Понимаете? Качество. Продвинутый преданный. Продвинутый преданный. Он при виде открытия, он встает, и кажется, пошел в Харибов. Это продвинутость. Не продвинутый преданный, зная даже, что это так надо делать. Он так и. Его нельзя за это ругать там или что-то. Он просто не продвинут. Он не видит связи, что это Кришна. Не тот человек Кришна, а этот процесс, что если ты принимаешь это, то ты принимаешь Кришну, и Кришна доволен. Это сам Кришна в этом процессе. Понимаешь? Джапа там, если он засыпает, это можно очень хорошо видеть, кто продвинут, кто не продвинут. Очень хорошо. Поклоны, это все Кришна. Все мы это делаем для удовлетворения Кришны. Не для удовлетворения, может быть, лично этого человека. Удовлетворение Кришны, потому что это процесс Кришны, и этот процесс Кришна сам. Если приходит такое понимание, значит все. Это уже преданность. Это преданность. Поэтому говорится, что Тхрува Махарадж в процессе преданного служения, когда достиг очень высокой стадии преданного служения, он увидел, что все покоится в Кришне, и Кришна присутствует во всем, и в сердце каждого живого существа. И он увидел, что все Кришна. Все действия Кришна, все это в преданном служении. И тогда он начал еще более усилился, его преданность усилилась, и он еще более серьезно стал относиться. Это есть продвинутый. А когда сидит там, что это думаете, продвинутый что? Это человек просто подразделяет свои греховных реакций, у него нет понимания ничего. Потому что нет очищения. По мере очищения это приходит. И можно сразу видеть, кто насколько чист. Когда человек спит, это всегда особенно подчеркивается, что сон – это особый показатель нечистоты в сердце. Сон – это тамас. А тамас притягивается греховными реакциями. И человек все время сонливый, все время засыпает. Бхагавад-гита Кришна объясняет. Сонливость – это проявление тамагуны. А тамагуны – это следствие греховных последствий. Но так или иначе мы должны проходить этот сон. Мы должны очищаться. И этот процесс, если мы начнем понимать, что такое процесс, что сам процесс Кришна, и начнем это делать, для удовлетворения Кришны, для удовлетворения меня, там, что там, заходит и масло это. Он прекрасно знает, что надо встать, но продвинутости нет, чистоты нет. Он думает, ну а вдруг Лакшминарайна загордится, вдруг его гордяк начнет колотить, я еще буду встать. И он не будет, потому что он все время думает, что это я, это мой процесс, я его создал, я его придумал, вдруг я загоржусь. Это и есть материалистическое представление о процессе преданного служения. И когда человек находится на этой платформе материалистической, праклита басы, вот это преданные материалисты. Они во всем видят там свое ложное эго. Ой, да буду я еще, ой, да, а вдруг он там возгордится. Нет. Если у нас есть отношение к Кришне, и мы принимаем этот процесс как Кришну, то мы так действуем. Это не так, как там все, все могу, вот так вот, а то вот так, а то вот так. Он не понимает, что это процесс Кришна. Он думает, что я хожу здесь вот для удовлетворения, там, Лакшминарайана или там что-то. Он не принимает этот процесс как Кришна. Он думает, Кришна это Кришна, а процесс это процесс. И в этом проявляется, не понимаешь, нечистота и все остальное. Но само вот это принятие процесса, это и есть процесс принятия Кришны. Если мы принимаем вот эти все эти вещи, все эти детали, мы принимаем настолько Кришну. И в каком объеме, и в каком качестве мы это делаем, это и показатель того, насколько мы преданы Господу. Да? Ты это осознаешь? Нет. Ну кто знает это хотя бы теоретически? Вот, пожалуйста. Так дает ли теоретическое знание преданность? А? Нет. А вы говорите, надо книжки больше читать. Дает ли она? Нет. Что же дает? Я. Что дает? Что практика, где? Практика. А практика на чем основана? На смирении. А что такое смирение? Как можно послушаться, если ты не смирен? А как можно осознать свое положение? Пальчиком. Ты сейчас заткнул, ты тоже станок там занимаешься. Божества открытые, оскорбления наносишь, потому что преданности нет. Я всегда говорю, что вы очень умны, но преданности нет. И за ваш даром никто вас ценить не будет. Вы не получаете милость не потому, что вы глупые, не читаете книг или у вас плохие лекции. Там нет преданности. И эта преданность проявляется. Есть божества, и ты тут же сознательно. Потому что ты не можешь даже бороться, потому что преданности нет. И это называется. То есть человек, даже зная, что это оскорбление, ничего толком не может бороться. Как будто бы какая-то сила извне. И что же эта сила извне? Вожделение. Вроде бы ты не грехастха, у тебя нету каких-то объектов чувственного наслаждения. Откуда же столько вожделения? А? Да нет, не только из прошлого греховных. Из нынешних желаний, из нынешних зависти к этим наслаждениям и всего остального. Из нынешнего стремления и думания об этом. Это точно так же, как два царства. Один поднимает беременную женщину, не заскверняет. А другой ее не поднимает. И все время осквернет. Улавливаешь, да? Преданность что такое? Это трансцендентные вещи. Их логикой никак не размотаешь. Можно соприкасаться полностью с объектом греховной деятельности и быть чистым. А можно вообще далеко от него стоять и постоянно загрязняться этим объектом. Один человек постоянно соприкасается с объектом чувственного наслаждения. И преданное служение его никогда не меняется. Другой даже не соприкасается с объектом чувственного наслаждения, но постоянно на него медитирует, постоянно ослабевает его преданность, постоянно ослабевает его преданное служение. А он не соприкасается с этим объектом. Но все его мысли и чувства погружаются в этот объект, привязанность он изнутри испытывает, и все, и он его забирает. Все чувства, все его мысли забирает этот объект, хотя он с ним не соприкасается. Улавливаешь, что такое? Поэтому и говорите, то, что для одного нектар, для другого яд. Это зависит от преданности. На самом деле этот процесс принят в сердце. А как можно принять в сердце? Нужно иметь огромное желание. А откуда это желание может получиться? Откуда мы можем получить это желание? От соприкосновения только с чистым преданным. А как мы соприкасаемся с чистым преданным? Что чистый преданный? Он говорит, нам скажи Харе Кришна. Повторяй Харе Кришна. Чан Харе Кришна Андрикати. Почему столько много мы говорим о джапе, и никто не делает реформу джапы для себя? Никто. Все очень серьезно сконцентрированы на поведении своем, на поступках, но никто не берет за основу, что пока не сконцентрируешься на джапе, все остальное не получится. Это будет просто притворством. Вы будете искусственно себя это изображать, но вы не сможете этого. Потому что вместо того, чтобы очень большое внимание уделить правильному чтению джапы, и потом, кстати, уже налаживать, но джапа-то не меняется. Поэтому какое-то время мы искусственно это так поддерживаем, для публики, так на показуху или для себя, а потом опять падает. Потому что джапа не реформирована. Что такое реформированность джапа? Джапа читается безобразно. И мы думаем, что каким-то другим способом можно что-то сделать. Нет. Внутренняя чистота воспеванием, внешнее омовение. Знаете это? Что внутренняя чистота достигается только повторением. Харе Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И суть не в количестве кругов, там 100 кругов человек прочитает. Если он не читает на самом деле, не воспевает, не концентрируется, не слушает, какой смысл там 100 этих кругов, они не имеют никакой цены. Прабхупада говорил, что если человек один раз искренне произнесет Харе Кришна, один раз, он избегает последствий греховных поступков прошлого. Нам дано 16, надо этих 16 стараться читать. Качество джапы нужно улучшать. Если мы будем улучшать качество джапы, постепенно пройдет эта сонливость и все остальное. Кто на самом деле, вот, когда читает джапу, на самом деле, какое-то чувство проявляет Кришна, на самом деле молит? Кто на самом деле, взглянув на небо, увидев, что там падает звезда, это мгновение, тут же говорит, я хочу быть чистым преданным, дай мне чистый преданный. Загадывает желание. Кто везде только этого просит и требует? А? Мгновение. В любой ситуации первое, что там стоит, сразу чистую преданность просит. Просит преданность. Что такое просить чистую преданность? Это одно и то же, что Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это мы просим чистой преданности. Есть желание. А чтобы получить это желание, надо получить милость. А чтобы получить милость, нужно совершить какие-то усилия. Кришна говорит Брахме, аскеза. Тапа, тапа, тапа, тапа, тапа. И Брахма начинает думать, тапа. И Брахма приходит к заключению, что это божественное наставление. Он говорит, я должен выполнить это наставление. Тапа, тапася. Принять неудобство для духовного продвижения. И когда я приму неудобство сознательно, добровольно, то тогда я получу милость. Но когда это произойдет, никто не знает. Сколько Брахма медитировал? А? А ты сколько медитируешь? Я уже год читаю джапу Лакшми Нараяна, и вот вообще-то проблема. Я помню, как мать сюда мне подходила. Да, помнишь? Я уже целый год читаю. Ты там, вы ничего не помните, что сами говорите. Ну, девичьи умные. Сокрушались, что вот, я уже целый год читаю джапу, и что-то ничего не чувствую, Лакшми Нараяна. Да, целый год джапу читаю. Целый год, 12 лет. Целый год. Целый год, 12 лет. Три квартала. Июнь, июль, август. Целый год. И они все читают и читают. Целый год. Медитируют. Нидра там. Ты что глаза накрыл, да, медитируют? Смотрите, как все. Смотрите, ни книги, ни распространение книг ничего не может победить. Это тупость, глупость. Разве вы этого не ощущаете? Вы себе вдолбили в голову, что распространение книги вы победите. Не победите. Потому что человек книги распространяет для того, чтобы воспевать лучше. В итоге. Все, что мы делаем, это для того, чтобы научиться воспевать чисто. Все абсолютно. Из-за распространения книг просто человек очень быстро очищается, и он должен супер чувствовать. Он должен воспевать. Он должен понять, что мантра должна у него лучше. Эти 16 кругов должны улучшать. Весь прогресс в том, что мы все время осознаем, что мы должны все лучше и лучше читать мантру. Это и есть прогресс, это и есть продвинутость. Привязанность к святому имени. То есть качественно это дело. Не больше там или не меньше, а качественно это дело. Кто вот это хотя бы теоретически знает, то, что, о чем я говорю? И кто знает, тоже так же считает и тоже это с книг понял. Так а почему же это никто не делает? Ты думаешь, что ты это делаешь, ты этого не делаешь. Это же видно. Пропада всегда говорит, сразу видно по человеку, читает он джапу и как он читает. Это видно по его поступкам, по его поведению, по его отношению, по всему. Потому что сама джапа так устроена, что если человек на самом деле придает ей значение, то она его и вытаскивает. Его вытаскивает джапа. Оттуда и проявляется вот это качество шравана. Откуда шравана? Он слушает Кришну. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Потом он садится на Шримад Бхагаватам, и у него уши привлекают уже, потому что все связано с Харе Кришной Махамантрой. Все истории про Кришну, там все, то, что мы читаем, это все связано с Махамантрой. Все это знание заключено в джапе. Мы лишь расшифровываем. Шримад Бхагаватам лишь расшифровывает и дает еще больше ощущения вкуса к воспеванию. Харе Кришна, Харе Кришна. Вот что такое преданное служение. Если мы распространяем книги, и все время, а джапа у нас все время ухудшается, ухудшается, потому что мы так сильно, мы такие умные стали, такие возвышенные, мы все с книги, книги, книги, а джапа у нас хуже, хуже, хуже, хуже. Потом, вы знаете, да, что санкиртанщики иногда вообще прекращают джапу читать, потому что начинают думать, о, я уже такой продвинутый, я много книг распространяю. У них джапа даже ухудшаться начинает по сравнению с тем, что было. Все хуже, хуже, хуже, хуже. А у них так нет. Наоборот, они все лучше, лучше, лучше, лучше. Все зависит от нас. Очень много зависит от нас. Раджа-Дживана, допустим, он стал понимать, я вижу, по-моему, я по Раджа-Дживане. Он довольно серьезно стал уделять вот само внимание воспеванию святого имени. Я это вижу. Я мог этого не видеть, но я это вижу. Я думаю, он продвигается. Но я не вижу больше ни у кого этого. Ни у одного. Здесь больше я не вижу ни у кого. Что кто-то такое внимание стал серьезно уделять воспеванию святого имени. Не то, что он там 5 часов, нет, те же самые 2 часа, но качество совершенно другое. Что он в этот момент от всего раз рассказывается, и кто-то вот на джапе концентрирует. Кто знает, что во время джапа разговаривает? А вы-то дальше не знаете. Ну, что вы можете знать вообще? Что вы можете знать? А вы знаете, что с перерывами джапа вам тоже нельзя читать? А? Ты знаешь об этом, мальчик? Нет, ты вообще ничего не знаешь. Вот я и говорю, преданности когда нету, знания нет. Есть информированность, и человек попытается этой информации блистать. Потому что он изображает из себя гуру как садху. Ты все время спишь всю дорогу. Хотя вот орешь, орешь, гауранга, гауранга, орешь, орешь. И что? Толку? Скачешь, пляшешь, пляшешь, пляшешь, пляшешь, и что? Уже пляшешь 3000 лет. Даст мне этот уран, если ты будешь на самом деле к нему обращаться. Ты не думаешь, что ты как-то от Джамила, просто будешь думать про одно, а орать о другое. Нужно прилагать к этому все. В этом и есть весь процесс. Так еще раз хочу повторить. Если мы принимаем процесс, насколько мы принимаем сам процесс, это настолько мы и принимаем Кришну. Вот так. Поэтому можно жить дома и принять полностью процесс. И общаться с преданным. Но дома, я знаю, никто не может делать. Редкий случай видишь людей, которые дома умудряются что-то делать. Семейный человек бесполезный, это грехометки все, потому что они какие не греха. У них только одно говорит. Как бы прокормить свою семью? И все, больше ничего. Потом начинают какие-то побуждения, вот, вроде, а, так, так, так, развивать. Потому что карма безобразная. Куда их не сунь, они везде неудачливые. Когда у них есть это, они там о том беспокоятся. Когда у них это есть, они о другом беспокоятся. Потом карма почищается. В процессе преданного служения, поклонения, жертвования. Срабатывает барнашма. Бам! Сработал. Человек, удача пошла. И как только удача пошла, мы его здесь уже не видим. Пропады везде. Вы читали? Да везде об этом пишут. Они начинают служить. Потом, когда у них это появляется, они прекращают служить. Это материалисты. Пропада сразу говорит, а это материалисты, преданные материалисты. Практика бар. Они не хотят извлечь из преданного служения высшую выгоду. Какая высшая? Чистый предан. Они думают, что вот это. Карма. Поэтому поймите, если человек сам себя, он не сможет подняться до уровня с вами, если он не может себя контролировать в этих вещах. Он принимает процесс. Он не принимает эту личность, может быть, но он принимает процесс. Не каждый может научиться принимать преданного именно сердца, там сразу какие-то отношения. Но сам процесс он обязан принять, потому что он хочет продвигаться. Он же на самом деле пришел, все же сюда пришли продвинуться, все пришли сюда очиститься и получить преданность Господа. Но если кто-то не принимает процесс, как можно получить преданность? Ты принимаешь, вот это принимаешь, а вот это нет, вот это принимаешь, а это нет. Надо гармонично принять. Надо постараться принять. Есть вопрос еще? Вопрос? Насколько она принимает все принципы? Да. Насколько человек предается мне, насколько я его вознаграждаю. А что такое награда? Если когда Кришна принимает? Да, да. Да вот кто-то меня. А, это меня отоловали вчера. Я говорю, что за процент у тебя какой-то вообще? У тебя проблемы? А как ты узнаешь? Я очень хорошо отличаю процент разных лет. Очень хорошо. Я на себе ощущаю физически. Очень хорошо ощущаю, когда вот здесь вот такой раджа-джину предлагает. Я же не говорю про другие люди, с людьми другими это сделано, я сразу ощущаю. Я сразу ощущаю, где для меня это делают, или где для Кришны это делают. Я даже это ощущаю. И она говорит, а как же, я же все же делаю по стандартам. Я говорю, ну все можно делать по стандартам, но преданность по стандартам не бывает. Ты не можешь преданность стандартам делать. Он говорит, ну да как, я же все четко. Очень высокий стандарт. Вот здесь храмовый стандарт. Полностью храмовый стандарт. Я говорю, ну так, ну, преданность. Важна-то преданность. Не сам стандарт важен, а важна преданность. Стандарт помогает развить преданность. Важна преданность. Я говорю, что-то поем, иногда такая проблема у меня, какое-то беспокойство начинает после еды. Что очень материального там очень много. А почему? И вот я как раз и вчера объяснял, что Кришна очищает эту пищу настолько, насколько мы ее предлагаем. Настолько он и забирает от нее всякие кармические тела. Понимаете? Насколько человек предается, насколько он нужно награждать. Я приму, он говорит, листок, воду, цветок, плод, с любовью и преданностью, если мне предложат. Но вы можете ему торты нашлепать там, не знаю, что. Если это просто ритуал строго соблюсти весь. Нужна преданность. Нужна преданность. Так же здесь. И в процессе точно так. Если человек просто вот все принял, вот как тот брахмачари, как я говорил, Махапрабху-то за шторки его вытащил. Он все строго, тоже принял полностью все. Но не в правильном умонастроении это делать. Поэтому не просто принять надо, еще настроение, умонастроение принять. Для удовлетворения Кришны. Почему я сказал? Если вы не понимаете, что этим вы удовлетворяете Кришну, выказывая почтение. Вот так. Если мы хотим удовлетворить Кришну высшим образом, то мы на очень высоком уровне принимаем это все. На очень высоком качестве. Поэтому я сказал, тот, кто принимает Кришну больше, он станет не поленится, потому что он не мне выказал. Он, потому что Кришна доволен, что кто-то выкажет почтение, там президенту, брахману, там еще там. Это какая? Он принимает Кришну, поэтому он так делает. Хари Кришна пробует. Другой, он тоже принимает, но преданность его такая. Или еще что-то. Да? Это серьезно, но это факт. Потому что материальное сознание, когда не пробиться вот через это возвышенное сознание, что это Кришна, это. Тогда, конечно, как ты будешь делать, ты так не мыслишь. Ты думаешь, ну буду я ему так. Вот таким, ну буду я сейчас еще. А то еще вдруг гордяк его забьет, пойдет, сдернется на шнуре. Гордяка так. Потому что мысли все время такие. Вот если бы я, вот если бы мне так выказали, я бы загордился. Поэтому каждый мерит по себе. А я не мерю по себе. Я мерю по преданному служению. Я все время беру книги и мерю по ним. И в этом только успех. Успех не в том, если я только бы начал мерить по себе, как я там думаю, я знаю, ничего бы не произошло. Вообще. Я бы все разрушил. Поэтому я говорю, что такое сентиментальность? Это все время на чувствах, на своих домыслах, спекуляциях своих. Мы должны на знания руководствоваться, тогда успех. На наставлениях и знаниях. Знание – это и есть выполнение наставлений. И мы должны понять, что не майка и водолазка, так сказать, наставление гуру. Шапочка и капюшон там. А миссия? Что мы в миссии делаем? И цель не регулирующий даже принцип. А цель Кришна. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на Господе, на том, насколько качественно принять процесс, саму миссию, для его удовлетворения, мы все время концентрируемся на каких-то деталях. То на той детальке, то на этой детальке, то на той детальке, то на той детальке. Только лишь бы не на Господе. Так... А почему? Потому что мы материалисты. Мы хотим, так сказать, служить это, чтобы извлечь оттуда материальное благо. Поэтому полностью процесс не возможен. Потому что все сконцентрированы на какое-то извлечение какой-то пользы, какой-то выгоды с этого. Поэтому процесс не принимается. И чтобы этого не произошло, нужно изменить вот это сознание материалистическое. А как? Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Так вот сейчас проповедуешь, бах, у всех перекос. Все давай, Харе Кришна. Или сам тебе упал, и Харе Кришна, нам Лакшмана Райан сказал, что это самое важное. Вот что происходит. Потому что опять нет у нас гор. Ничего не должно измениться, просто джапа должна улучшиться. И все остальное также остается. Но джапа должна улучшаться. Прабхупада говорил, что даже Воспевание, именно воспеванием укрепляются регулирующие принципы. Вы их не собственными усилиями укрепляете, а просто благодаря воспеванию. Чем лучше, лучше воспевание, тем меньше вот это даже желание это совершать. Оно желание это уходит, потому что человек очищается. И в итоге он вообще потом считает, что это зачем это делать. Это происходит естественно от воспевания. То есть желание следовать регулирующим принципам. Кто это знает? Что от воспевания развивается желание следовать регулирующим принципам. Батюшка, ты бедный, вообще у нас ни черта как-то не знаешь. Но зато рассказываешь истории всякие, очень здорово. К чему? Вот, а какая цена этому всему? Никакой ценности этому нет. Если вы не понимаете самого главного, какой смысл во всех остальных знаниях? Ключ. Пропада все время говорил, если вы не будете осознавать, что такое ключом, если это не открыто, какой толк знать, что там лежит за дверями? Вы все равно не можете этим воспользоваться. Это не работает. Если не работает джапа, не работает ни намасте, ни расимхаяту, типа Так нравится всем песня. Но если джапа не работает, ключ не открыт, ни одна другая мантра не работает. Ни одна вообще. Ни ом намо бхагавате, ничего, ни ом, ни шлим, ни шрам, ничего не работает. Потому что не открыта джапа. Я серьезно говорю? Я отвечаю за это. Именно это описывал Намачари Шрила Харидас Такур. Он Ачари святого имени, он Намачари. Даже не понимаете, что это такое? Что такое Намачари? Полностью целиком предался святому имени. А Кришна снизошел в своем святом имени. Сарват Харман Баритья Джама Мегам Шаранам Дамзе. И он полностью предался Кришне. Святому имени. Через святой. И поэтому Махапрабху каждый день к нему приходил. Поэтому, если мы будем воспевать, к нам Махапрабху будет приходить каждый день. Будет приходить каждый день, еще приносить там. Говорит, как ты живешь, как что, бывает. Но мы не предаемся так, поэтому кто будет к нам приходить? Кто будет давать нам наставления там, где-нибудь в бассейне или где-нибудь на него? Никто. Мы не предаемся так святому. Просто работай для меня. Давайте работать. Надо всегда повышать немножко свой уровень, качество. Рекриш. Рекриш. Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу, Мадбагу,